Помещение под лодкой было лишено комфорта. В нем было тесно, сыро, пробитое дно сыплись мелкие холодные капли дождя, врывались струи ветра. Мы сидели молча и дрожали от холода. Мне хотелось спать, помню. Наташа прислонилась спиной к борту лодки, скорчившись в маленький комок. Обняв руками колени и положив на них подбородок, она упорно смотрела на реку, широко раскрыв свои глаза. На белом пятне ее лица они казались громадными от синяков под ними. Она не двигалась. Эта неподвижность и молчание я чувствовал постепенно родит во мне страх перед моей соседкой. Мне хотелось заговорить с ней, но я не знал, с чего начать. Она заговорила сама. «Экая окаянная жизнь!» «Внятно, раздельно, с глубоким убеждением в тоне произнесла она. Но это не была жалоба. В этих словах было слишком много равнодушия для жалобы. Просто человек подумал, как умел, подумал и пришел к известному выводу, который и высказал вслух, на который я не мог возразить, не противоречить себе, поэтому я молчал. Она, как бы не замечая меня, продолжала сидеть неподвижно. «Хоть бы сдохнуть, что ли?» Снова проговорила Наташа, на этот раз тихо и задумчиво. И снова в ее словах не звучало ни одной ноты жалобы. Видно было, что человек, подумав про жизнь, посмотрел на себя и спокойно пришел к убеждению, что для охранения себя от издевательств жизни он не в состоянии сделать что-либо другое, кроме того, как именно сдохнуть. Мне стало невыразимо тошно от такой ясности мышления. Я чувствовал, что если буду молчать еще, то, наверное, заплачу. Это было бы стыдно пред женщиной, тем более, что вот она не плакала. Я решил заговорить с ней. «Кто это тебя избил?» Спросил я, не придумав ничего умнее. «Да все Пашка же!» «А он кто?» «Любовник. Булочник один. Часто он тебя бьет?» «Как напьется, так и бьет». И вдруг, придвинувшись ко мне, она начала рассказывать о себе, Пашке и существующих между ними отношениях. Она девица из гуляющих, которые. Он булочник с рыжими усами, очень хорошо играет на гармонике. Ходил он к ней в заведение, ей очень понравился, потому человек он веселый, одевается чисто, поддевка в 15 рублей и сапоги с набором у него. По этим причинам она в него влюбилась, и он стал ее кредитным. А когда он стал ее кредитным, то занялся тем, что отбирал у нее те деньги, которые ей давали другие гости на конфеты, и, напиваясь на эти деньги, стал ее бить. Этого еще ничего, а стал путаться с другими девицами на ее глазах. А лет мне не обидно. Я не хуже других прочих. Значит, он издевается надо мной, подлец. Третьего дня я вот отпросился у хозяйки гулять. Пришла к нему, а у него Дунька пьяная сидит. И он тоже под шофе. Я говорю ему: «Подлец ты, подлец! Жулик ты!» Он избил меня всю и пинками, и за волосы всячески. Это бы еще ничего, вот порвал все. Это как теперь? Как я к хозяйке явлюсь? Все порвал. И платье, и кофточку, новенькое еще совсем. И платок сдернул с головы. Господи! Как мне теперь быть? Вдруг взвыла она тоскующим надорванным голосом. И ветер выл, становясь все крепче и холоднее. У меня снова зубы принялись танцевать. Она тоже ежилась от холода, придвинувшись настолько близко ко мне, что я уже видел сквозь тьму блеск ее глаз. Какие вы все мерзавцы, мужчины! Растоптал бы я вас всех, изувечила. Издыхая, который из вас, плюнула бы в морду ему, а не пожалела. Подлые хари, конючьте, конючьте, виляйте хвостом, как подлые собаки. А подаст вам дура, и готово дело. Сейчас вы ее и под ноги себе. Шаматоны паршивые. Ругалась она очень разнообразно. Но в ругательствах ее не было силы. Ни злобы, ни ненависти к паршивым шаматонам не слышал я в них. Вообще-то он ее речи был несоответственно содержанию спокоен, и голос грустно беден нотами. Мне было скверно. Наверное, больше от холода, чем от речей моей соседки по квартире. Я тихонько застонал и заскрипел зубами. И почти в то же мгновение ощутил на себе две холодные маленькие руки. Одна из них коснулась моей шеи, другая легла мне на лицо, и вместе с тем прозвучал тревожный, тихий, ласковый вопрос. «Ты что?» Я готов был подумать, что это спрашивает меня кто-то другой, а не Наташа, только что заявившая, что все мужчины мерзавцы и желавшие всем им гибели. Но она заговорила уже быстро и торопливо. «Что ты? А? Холодно, что ли? Смерзаешь? Ах ты какой, сидит и молчит, как сыч. Ты бы давно сказал мне, что холодно, мол, ну ложись на землю, протягивайся, и я лягу. Вот. Теперь обнимай меня руками. Крепче, ну вот. Должно быть тебе тепло теперь. А потом спинами друг к другу ляжем. Как не скоротаем ночь-то? Ты что, запил, что ли? С места прогнали? Ничего. Она меня утешала. Она меня ободряла. Будь я трижды проклят. Сколько было иронии надо мной в этом факте. Подумайте, ведь я в то время был серьезно озабочен судьбами человечества. Мечтал о реорганизации социального строя, о политических переворотах. Читал разные дьявольски мудрые книги, глубина мысли которых, наверное, недосягаема была даже для авторов их. Я в то время всячески старался приготовить из себя крупную активную силу. И меня-то согревала своим телом продажная женщина, несчастная и избитая, загнанное существо, которому нет места в жизни и нет цены, и которому я не догадался помочь раньше, чем она мне помогла. А если бы догадался, то едва ли сумел помочь ей чем-либо. Ах, я готов был подумать, что все это происходит со мной во сне, в нелепом сне, в тяжелом сне. Но, увы, мне нельзя было этого подумать, ибо на меня сыпались холодные капли дождя, крепко к моей груди прижималась грудь женщины, в лицо мне веяло ее теплое дыхание, хотя и с легким букетом водки, но такое живительное. Выл и стонал ветер, стучал дождь о лодку, плескались волны, и оба мы, крепко сжимая друг друга, все-таки дрожали от холода. Все это было вполне реально. Я уверен, никто не видал такого тяжелого и скверного сна, как эта действительность. А Наташа все говорила о чем-то. Говорила так ласково и участливо, как только женщины могут говорить. Под влиянием ее речей наивных и ласковых внутри меня тихо затеплился некий огонек, и от него что-то растаяло в моем сердце. Тогда из моих глаз градом полились слезы, смывшие из сердца моего много злобы, тоски, глупости, грязи, накипевшей на нем пред этой ночью. Ну, полно, миленький, не реви, полно. Бог даст, поправишься, опять на место поступишь. И все такое, и все целовало меня. Много, без счета, горячо. Это были первые женские поцелуи, преподнесенные мне жизнью. И это были лучшие поцелуи, ибо все последующие страшно дорого стоили и почти ничего не давали мне. Ну не реви же, чудак, я тебя завтра устрою. Коль тебе некуда деваться. Как сквозь сон слышал я тихий и убедительный шепот. До рассвета мы лежали в объятиях друг друга. А когда рассвело, вылезли из-под лодки и пошли в город. Потом дружески простились и более не встречались никогда. Хотя я с полгода разыскивал по всем трущобам эту милую Наташу, с которой провел ночь однажды осенью. Если она уже умерла, Как это хорошо для нее в мире да почит. А если жива, мир душе ее, да не проснется в душе ее сознание падения, ибо это было бы страданием излишним и бесплодным для жизни.